Божией Матери пред ее иконою нечаянная радость. Икона именуется так потому, что многие с верой и любовью, прибегающие к помощи Пресвятой Богородицы, получают через эту икону нечаянную радость прощения грехов и благодатного утешения. Эта икона будет в каждом верующем утешительную веру в помощь Царицы Небесной и через нее в милосердие Господа во всех наших делах, а также в молитве за детей. Молитва. О Пресвятая Дева, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, Града и Святаго Храма Сего Покровительницы, всех сущих во гресех, скорбях, бедах и болезнях верная предстательница и заступница. Приими молебное пение сие от нас, недостойных раб Твоих. Тебе возносимое, и яко же древле грешника, на всяк день многожды пред честною иконою Твоею молившегося. Не презрела еси, но даровала еси ему нечаянную радость покаяния. И преклонила еси Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством. К прощению сего грешного и заблудшегося. Така и ныне не презри моления нас, недостойных рабов Твоих. И умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам, с верою и умилением поклоняющимся предсельбоносным образом Твоим, дарует нечаянную, пока и гожда, потребе радость, грешникам, погрязшим во глубине зол и страстей, вседейственное вразумление, покаяние и спасение, сущим в скорбех и печалях утешение, обретающимся в бедах и озлоблениях совершенное сих избытие, малодушным и ненадежным надежду и терпение, в радости и изобилии живущим непрестанное благодетелю Богу благодарение, бедствующим милосердие, сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами нечаемое исцеление и укрепление, и ждившим от недуга ума возвращения и обновления, отходящим в вечную и нескончаемую жизнь память смертную, умиление и сокрушение о грехах, дух бодр и твердую на милосердие судьи надежду. О Госпоже Пресвятая, умилосердися о всех чтущих всечестное имя Твое, и всем яви всемощный покров Твой и заступление. Во благочестии, чистоте и честнем жительстве пребывающее до скончания их во благости соблюди. Злые благи сотвори, заблудшие на путь правый настави, всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй. Всякое дело злое и богопротивное разруши. В недоумении и трудных и опасных обстояниях обретающимся незримую помощь и вразумление с небесе не спасли. От искушений, соблазнов и погибели спаси. От всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани. Плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй. Сущим в нужде и глади буди питательница. Неимущим крова и пристанища буди покров и прибежище. Нагим подашь одеяние, обидимым и неправедно гонимым заступление. Клевету, поношение и хуление терпящее незримо оправдай. Клеветники и хулители пред всеми обличи. Ожесточенно враждующим нечаемое подашь примирение. И всем нам, друг ко другу, любовь, мир и благочестие, и здравие с долгоденствием. Супружество в любви и единомыслии сохрани. Супруги, во вражде и разделении сущие, умири, соедини я друг ко другу. и положи им союз любви неразрушимой. Матерям, детородящим, скорая подашь разрешение. Младенцы воспитай, юные уцеломудри, отверзи им ум к восприятию всякого полезного учения. Страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави. От домашней брани и вражды единокровные миром и любовью огради. Без матерних сирот буди матерь. От всякого порока и скверны отврати я. И всему благому и богоугодному научи. Прельщенные же и во грех и нечистоту впадшие. Скверну греха отъявши, из бездны погибели изведи. Вдов буди утешительница и помощница. Старости буди жезл. От внезапной смерти без покаяния всех нас избави. И всем нам христианскую кончину живота нашего. Безболезненну, непостыдну, мирну и добрый ответ на страшном судище Христове даруй. Приставшиеся в вере и покаянии сожития сего, со ангелы и всеми святыми жить и сотвори. Скончавшимся внезапною смертью, милости в обыти Сына Твоего умоли. И о всех усопших, и жени имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих. Сама будя непрестанная и теплая молитвенница и ходатайца. Да все на небеси и на земли ведят тя, яко твердую и непостыдную предстательницу рода христианского. И ведуще славят тя и тобою сына твоего, с безначальным его отцем и единосущным его духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Днесь, верние люди, духовно торжествуем, прославляющие заступницы усердную рода христианского, и притекающие к пречистому ея образу, взываем сице. О премилостивая владычица Богородицы, подашь нам нечаянную радость, обремененным грехми и скорбьми многими, и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши.